1912 год приносит ей сына Леву и сборник «Вечер». Немного времени достанется Леве, все возьмут стихи. Из больших поэта выходят плохие матери, а сборник отличный, тронутый закатом мира, эпохи жизни, со встающей огромной луной. Это действительно вечер. В воздухе разливается печаль, и кажется, что завтра солнце не взойдет. У юной женщины в 23 года, ни бедной, ни несчастной, красивой, счастливой матери и жены, многообещающей поэтессы, столько отчаяния, тоски, такое предчувствие беды. Откуда все это? Как могла она знать, что случится через 10, 20, 30 лет, через 5 лет в октябре? Знала кожей, кровью, интуицией. Поэт — птица вещая. Подумаешь, что же работа, беспечно это житье, подслушать у музыки что-то и выдать потом за свое. Везде, везде она видит знаки, ее ножки наступают на ножи, спрятаны на английских газонах, на царскосельских аллеях, в лесной траве. И звенит, звенит мой голос ломкий, звонкий голос неузнавших счастья. Ах, пустые дорожные котомки, а на завтра голод и ненастье. 1911 год. И не участь ли Гумилева, Николая Пунина и других своих любимых увидела она в сероглазом короле. Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. Это 1910 год. И тогда же вдруг прозрение. На поэтической вечеринке у эстрады за бокалом шампанского прямой выход в 20-50-е годы. «Люби меня, припоминай и плачь. Все плачущие не равны ль пред Богом. Прощай, прощай. Меня ведет палач по голубым предутренним дорогам». А в 1914 году выйдет следующий сборник «Четки», и начнется война. Дело житейское. В истории России было много войн, и это была не самая страшная. Но Анна восприняла ее как преддверие страшного суда, как начало конца света. Ликовал Николай Гумилев, радовался как ребенок, испытанию сил, риску, славе, доблести, воинскому долгу, мужские радости. А его жена увидела войну женским взором и через женскую судьбу. На продымленных перронах, да с грудными на руках, наши матери и вдовы в русских вязаных платках. Что в 1941 году, что в 1914, что в 1812, что в 1994. Уходят эшелоны, а ты глядишь им вслед. Рязанская Мадонна, солдатка в 20 лет. Анне 25 лет, и она тоже царскосельская Мадонна, и на руках у нее двухлетний Лева, и муж Николай Гумилев уехал на войну. Стало солнце немилостью Божьей, дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий и один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса и мора, и затмения небесных светил». Анна воспринимает войну как злодейство, направленное лично против России. Она опять прозревает истину. России придется хуже всех. Низко, низко небо пустое, и голос молящего тих. Раня тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих. Но здесь, почти отождествляя себя с Богородицей, а ведь все так и будет, Леву придется отдавать новому кесарю в 1938 году. Анна Ахматова берет на себя все скорби мира и России и предлагает судьбе жертву. Это не шуточный вызов. Судьба не любит дерзости. Она примет жертву, но обманет Анну. Кому была предложена жертва Авраама, который чуть не заклал Исаака, но Бог не попустил? Кого вопрошала Анна Ахматова, и кто принял ее восторженную жертву, не дав ничего взамен? Я склонна думать, что это был скорее дьявол, отец лжи. Смотрите, что предложила Анна, какую сделку она готова была заключить. «Дай мне горькие годы недуга, задыханья, бессонницу, жар. Отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». А ведь это еще 1915 год. Самое страшное еще не наступило. Стихотворение называется «Молитва». Но можно ли так молиться, предлагая за благо страны мужа, ребенка, друга? Что за гетакомба? И не это ли декларировали большевики, приучая народ отдавать своих близких на заклание во имя грядущего коммунизма? Что-то наш ангел здесь запел не с того голоса. Можно предложить свою жизнь, но не жизнь своего ребенка. Такой римско-советский стоицизм претит человеческой природе. Сразу вспоминается фрау Геббельс, которая лично отравила своих 6 детей, чтобы они не достались врагам и не пережили Третий Рейх. Гордыня и решимость принести в жертву государству самое сокровенное, живое, сыграли с Анной злую шутку. Судьба подслушала, отняла ребенка, всех друзей, а тучу над Россией сгустила до уровня катастроф. А пока к Анне Ахматовой приходит слава. Мэтры Блок и Брюсов признали ее. Ей посвящают стихи, с нее рисуют портреты. Она становится кумиром салонов. В 1916 году они с Гумилевым без скандалов и истерик разводятся. Брак не получился, но Лева хотел иметь отца. И еще год. И как бы обоим пригодился этот брак, как опора, как якорь в океане страстей и огня, который плескался за гранью 17-го года.